Глава 5. Старая добрая зачистка зданий от опасного контингента. Я зомби, конечно же. Сколько сотен домов я прошерстил своими руками и ногами. Сколько оживших мертвецов я там застал, а после упокоил. И то все было на Кубе. Теперь же я положил начало этому делу и в Майами. Ноги сами несли меня наверх по ступеням. Я слышал урчание мертвецов, выбивал двери, даже если они были очень крепкими, и врывался в помещение. Естественно, мне это было делать легче всех остальных из-за костюма и опыта. Но даже так, к середине зачистки второго этажа начало побаливать плечо. Перешел на удар ногой, выбивая преграду не менее эффективным способом. Ворвался, проверил. Нашел врага, прикончил. Мне было плевать на их ярость. Мне было плевать на их внешний вид. У меня уже давным-давно ничего внутри не дрожало. Я просто делал свою работу и делал ее хорошо. Это других еще терзают философские вопросы. Страх и ужас подкрадывается к сердцу, а я... А я давно привык к этому. «Чисто!» Я убедился в отсутствии врагов в очередном офисе третьего этажа и подошел к следующей двери. Здесь было уже повеселее. Даже через закрытую дверь и фильтры шлема я ощущал смрад смерти. Ну что же, значит, пора нести возмездие в эти кабинеты. Дверь оказалась не заперта, и я без особых проблем вошел внутрь. 7 трупов, 6 зомби. Они слышали, что к ним в гости идет свежий кусок мяса. Они столпились у двери и ждали меня, поэтому битва началась практически сразу. Удар алебардой, толчок вперед, заваливая 3 зомбарей. Нож достать из-за пояса и наградить самого прыткого, что по ксероксу пытается добраться до меня, втискивая любопытную морду в дверной проем. Удар в висок вырубил его без единой претензии со стороны других офисных сотрудников. Сзади стояли 3 бойцов, прикрывающих меня и смело порывающихся вступить в битву. Не сейчас, ребята, не сейчас. Один за одним я прекращал сопротивление зомби, ощущая себя довольно странно. Вроде бы и дело хорошее делаю, и усталость от этого чувствую, а все равно какое-то недовольство к самому себе есть. Я вошел в офис и прошелся к дальней стеклянной стене, на которой был наклеен лист с просьбой о помощи. Хм, она исчезла, а зомби появились? Пыталась сбежать? Я еще раз окинул взглядом помещение и прокричал, чтобы она выходила, если еще здесь или подала голос, ибо среди трупов той, что ждала спасения, не было. Они уже слишком давно здесь лежат и гниют. Голос вместо нее подали зомби в соседних кабинетах. Эх, будет обидно, если окажется, что я опоздал. Идей, куда она могла деться, я не видел, поэтому вышел в коридор и продолжил зачистку. Уже подходя к запасному выходу по лестнице, ведущей вниз, я заметил одинокий ботинок, лежащий чуть в стороне от лестницы. Размер маловат для мужика. Посмотрел вверх и увидел люк на крышу, сделанный прямо в потолке здания, и складную лестницу, свернутую вверх для экономии места. Тут же подпрыгнул и схватился за ее край, заставляя ее разложиться. Затем полез вверх, велев троице еще раз пройтись за мной по всем кабинетам и отметить, где может лежать что-нибудь полезное. «Особенно кабинет администрации и офис директора, который мы прошли, проверьте. Там может быть оружие», — велел я им, откидывая крышку люка. Выбрался наверх и увидел 10 металлических коробок вентиляции из других кабинетов. Быстро пробежался к особо большим и высоким коробам и... Бинго! Нашлась! Я заметил лежащую в тени девушку и тут же бросился проверять ее пульс. Так, еще живая, но уже одной ногой в могиле от голода. Я подхватил ее на руки и понес к лестнице, после чего крикнул, чтобы все срочно мчались ко мне. Вчетвером мы осторожно спустили сильно исхудавшую и едва дышащую девушку вниз, после чего я приступил к оказанию первой помощи. Вариантов у меня не очень много, но кое-что все-таки есть. Эксклюзивная химия из терминала номер 24 или малая аптечка. Вот ведь, аптечка последняя, а инъектор на живучесть такая редкая вещь. Ладно, лучше уж магия аптечки, нежели инъекция, ведь химия мобилизует сам организм, а он у нее и так на грани. Размышлял я вслух, достав из-под своего костюма небольшой набор, в который сложил все коллекционные улучшенные препараты из терминалов, что не вызывают негативных последствий. Коллекция у меня была большой и полной с точки зрения вариантов характеристик, которые нужно усилить, но мне даже не особо требовалось принимать хоть что-то из этого за все время. В основном это были капсулы. Ну а боевой стимулятор высвобождения резерва и последующего восстановления в виде шприца или инъектора попадалось крайне редко. Вот на живучесть только один и был в виде инъектора. А он ведь чем хорош в первую очередь? Его можно вставить в продвинутые боевые костюмы. Мой для этого дела не подходит, но я рассчитываю на получение и более продвинутой его версии когда-нибудь. Пока я выбирал, по моей команде ребята осторожно напоили чистой водой девушку, и она начала что-то шептать в полубреду. Есть сейчас она ничего не сможет, ходить тоже. Поэтому да, решено. Наводим порядок и делаем временную базу. Здесь и подготовимся к вояжу в оружейный магазин. Так, аптечку выделяем, и запомните, это последнее. До этого мы опасались ошибки, сейчас же мы не имеем права ошибиться, поняли? Да, командир, ответили бойцы, и я услышал топот обуви по лестнице. Пока приложил аптечку к выжившей девице, которая, я очень надеюсь, не тронулась умом, на коридор выбежал бывший палач из банды. «Если вы закончили, то вам бы лучше спуститься вниз, у нас многовато зомби столпилось из-за вашего шума. Мы пока избегаем встреч, но их все больше вокруг, причем у каждой двери». «Оу, это та, кого мы спасали?» — заметил он за нашими широкими спинами хрупкое тельце. «Держите девушку, найдите кабинеты почище, начинайте обустраиваться. Трупы можете прямо на улицу выкидывать в окна. Позже и ее расчистим, если решим задержаться. Если нет, это все оставим на ближайшее будущее, когда эта часть города будет под властью людей. Сейчас и улицу я приведу в порядок». Я поднялся, оставив бойцов заниматься не менее важной работой налаживания быта. А то я сегодня на адреналине уже стольких накрошил, оружием столько раз взмахивал, что, боюсь, скоро просто организм скажет, что с него довольно, и отправится спать. Прямо посреди улицы. Шучу, конечно, но баланс сражений и отдыха важен. Если перегреть железо, то оно даже может испортиться и стать хрупким. А я не железный человек. Зомби впрямь желали присоединиться к веселью. Еще спускаясь по лестнице, я увидел десяток тварей со стороны главного входа. А вот заднюю дверь, ведущую на небольшую парковку и тихую параллельную улицу, нет. Только спустившись и увидев напряженных бойцов, выяснил, что на заднем дворе всего четверо зомби. «Идите прикончите их, только осторожно, у меня аптечки кончились. Пользуйтесь численным преимуществом и мозгом. Хотите, дверь держите, по одному впускайте и по башке дубасьте. Хотите, во двор вырывайтесь и с ног сбивайте, сами чем-нибудь прикрываясь. Дело ваше. Я же эту десятку прикончу по-быстрому. И это, мужики и дамы, не шумите». «А нашли оставившего записку?» – поинтересовалась Елена. «Нашли. На кого бы я последнюю аптечку потратил? Несколько недель выжить в запертом офисе, да еще и умудриться сбежать от зомби на крышу. Поразительная сила воли. Надеюсь, последние дни и голод ее не сломали. Давайте, ребята, бодрее и веселее. Зачищаем, наводим порядок, ставим дежурных, отдыхаем и разрабатываем план. Отсюда до магазина оружия меньше 10 минут пешком». Приободрил и зарядил всех бойцов, сам приготовившись изрядно покрутиться и потанцевать со своим оружием в руках. Дверь пришлось пинать ногой, чтобы открыть. Очень уж зомбари эти облепили ее, вслушиваясь в наше перешептывание. «А вот и папочка, сукины дети! Давайте подходим за своей порцией стали, освобождающей душу! Вперед, не стесняемся!» Провоцировал я их, поигрывая алебардой. Долго просить не пришлось. И удалось довольно шустро пролить первую кровь, вонзив остриё прямо в глотку одной из тварей. Не убил, конечно, но какой запал был у этих монстров после моего объявления начала кровавой сечи. Алебардой пришлось махать по кругу на сумасшедшей скорости, попадая по врагам и немыслимыми усилиями стараясь вернуть отскакивающую после удара алебарду на нужную траекторию, а ведь еще и скорость надо успеть восстановить, ибо за одну секунду до 3 зомби могло попытаться напасть на меня. И я, как приличный человек, не мог обделить жаждущих лезвия клинка гостей. Закончил я довольно быстро, и минуты не прошло, и даже не особо шумел. Вдалеке виднелись еще группа зомбарей, бредущих в мою сторону, но там пару сотен метров до них, ждать еще. Да ну. «Все, лавочка закрыта», — захлопнул я дверь под далекий голодный, полный недовольства ур-ур-ур голодного зомбика. «Ну ладно, ладно, если будешь настойчиво стучать в дверь, я обязательно выйду». Мысленно пообещал я спортсмену, что бежал абы как, чуть не падая на каждом метре дистанции. На заднем дворе ребята тоже закончили, а значит, настало время подводить промежуточные итоги. Я зевнул, понимая, что мой поход в оружейный магазин внезапно оказался под угрозой срыва, ведь на меня напал самый опасный враг из всех возможных. Апатия, слабость, сонливость. Отпускал адреналин, мешал соображать голод. Сейчас еще поем, и все, тут же спать захочется. Ну и плевать, полчаса поспать после такого дня святое, решил я, поднимаясь на 2-й этаж. Именно там было сразу 3 апартаментов, в которых мы могли нормально разместиться и отдыхать. 2 у дверей, дежурим, смотрим за выходом. Еще один человек к черному входу в другом крыле здания пусть идет. Он закрыт, мы проверили, но все равно, если зомби бешеные выбьют, нам мало не покажется. Я дал указание Бруно, а он уже начал выбирать, кто где будет дежурить. «Приятно работать с командой. Можно заняться своими задачами, пока все остальные вопросы продолжают решаться». Именно с этой мыслью я и лёг на кровать в своём не самом чистом костюме, полностью затемняя шлем. «Афина, буди, если что, родная». Пробубнил я и буквально через пару мгновений после её всенепременно босс отключился. Но проснулся я от грохота, который был столь сумасшедшим, словно я снова попал в сон, и был сейчас на временном отрезке финальной агонии человечества, когда взрывали всё и вся, везде и всюду. «Михаил, простите, что разбудила вас и активировала проведение звука через шлем, но, кажется, у нас проблема». «Докладывай, Афина», — поднялся я, весь разбитый и злой. «Ваш сон составил 1 час 14 минут. Шум за окном подозрительно похож на активные боевые действия неизвестных против зомби. Примерная дистанция до мест стрельбы — от 1 км до 2. Судя по частоте выстрелов и взрывов, работает крайне большое и хорошо вооружённое сообщество». Сделала выводы лишь на основании доносившихся звуков моя помощница. «Армия?» — удивился я, и, подойдя к окну, посмотрел сперва в одну сторону, затем во вторую. Ничего не было видно, но я лишь ещё больше убедился в том, что это новые жители башни проводят разведку боем. «Так, ладно. Родная, выведи мне карту этой части города, отметь на ней торговые центры, складские комплексы, башню Большого Джонни, подтверждённые места расположения терминалов, а также военные и пожарные части». «Полицейские департаменты, тюрьму, госпитали». В один миг передо мной появилась интерактивная карта города, воссозданная из ранее доступных источников. Я прикинул направление движения армейцев, что наверняка идут кратчайшим путём к своей цели. В том, что у них есть цель, я не сомневался. Проведя прямую линию, нашёл подозрительно полезное место. «Отменять мне крупные области под контролем выживших и последние данные, что были тобой получены о скоплениях зомби». Попросил я, и карта ещё раз изменилась. Появились отметки и цветные зоны, подконтрольные другим группам. «Хм, ну, скорее всего, сюда идут», — отметил я интересное место недалеко от центра этого района. «Михаил, ты не спишь? Там военные разбушевались, как бы наш магазинчик не прикрыли». Вошёл в кабинет Бруно и, заметив меня замершим напротив стены, осторожно начал махать рукой, привлекая моё внимание. «Да, знаю. За магазинчик наш не переживай». Такая мелочь мне особо интересна. «А куда они тогда идут?» — удивился бывший глава башни. «Сейчас покажу. Карта у тебя была бумажная, я знаю. Доставай». Бруно вышел наружу и спустя 3 минуты вернулся со своей картой, Хеленой, Августом и Палачом. «Не против, если я не...» «Не против. Ручка есть?» Хелена протянула из внутреннего кармана своей кожаной куртки простую шариковую ручку, и я её поблагодарил, начав делать отметки. «Это башня». Это нынешнее местоположение армейцев. Орд-зомби рядом нет. А если и появятся, то для бойцов важно лишь одно — иметь стратегическое преимущество в высоте, стенах, легко охраняемом периметре. Проведя прямую линию, становится примерно понятен их маршрут. По дороге есть госпиталь Святого Мартина, но вряд ли больничка их основная цель. Далее в километре будет намного более интересная локация. Пожарный департамент, офис шерифа, здание окружного суда и тюрьма. Тюрьма мелкая, перевалочный пункт, место для временного содержания, доставленных на судебное слушание, но тем не менее оборудованное, надёжное, крепкое. Стены для защиты, высокие окна первых этажей, в которые зомби сходу не пробьются, решётки на окнах. Звучит как хорошее место для организации базы, согласился Бруно. Но и бежать оттуда некуда в случае чего. Палач не был в восторге от этого места. «Как раз есть. Под землёй между зданием суда и офисом шерифа имеется тоннель, соединяющий эти две инстанции, расположенные по разные стороны дороги. Там должно быть оружие, тактические щиты, бронированные автомобили. Пожарная станция, много инструментов, крепкая техника, отличная экипировка для защиты от зомби. Это будет ещё один форпост, который они захватят для расширения своего влияния и подготовки к походу на терминал». «Терминал? В том районе есть терминал?» – удивилась Хелена. «Именно в том районе нет, но он есть в соседнем, как минимум один. Орда там тоже есть, но не вижу проблем оттянуть её к укреплённому району, прорядить и сделать терминал своей собственностью. Даже жаль, что у них там такой грамотный аналитик. Я тоже на этот терминал планы строил», — честно признался я, игнорируя странные взгляды моих новых соратников. «Ну да, армейцев будет 50 тысяч плюс присоединившиеся». А нас всего 10 и одна обессиленная девица, которая несколько дней на восстановление понадобится. В общем, ситуация выглядит почти что безнадёжная в их глазах. «Афина, порекомендуй другой терминал», — попросил я, путаясь в мыслях на этот счёт. Меня попросту коробило от всевозможных проблем, которые я сам себе рисовал при попытке получить доступ к другим терминалам. Пока лишь мысленно модулировал ситуацию, но все равно понимал, что дело пахнет крайне дурно, даже если со мной будет еще несколько сотен моих проверенных бойцов. Нет, мы-то добьемся своей цели, но к этому времени наши оппоненты достигнут куда как более высоких успехов. Мой драгоценный ИИ вывел на карту все известные на данный момент терминалы Майами и отметил их по уровню сложности для захвата. Тот терминал, куда направились военные, имел 6 баллов по шкале сложности, наименьшее число в городе. Все остальные имели от 7 до 10 баллов. Но семерки были далеко, в другой части города, и Афина предупреждала, что оценка основана частично на слухах и старых разведданных, то есть может быть неактуальна. Я посмотрел на ближайший к нам терминал с цифрой 8. «Здесь знаете, кто живет?» «Азиаты, китайский квартал, триада, более мелкие группировки. Слышал, они что-то в духе клана создали». Палач, в очередной раз опровергая свою непричастность к делам незаконным, довольно шустро отреагировал на мой вопрос. «Желтые драконы?» «Может быть. Был у них один псих, верящий в мифическое перерождение, и отряд свой так назвал». «Этот псих сейчас управляет вот этим регионом», — я отметил на карте примерные границы их области контроля. «И у них тоже есть терминал. Не могу сказать за всех дракончиков, но многие из них заслуживают смерти и каторги. Так что, думаю, мы совместим приятное с полезным». «Михаил, если я все правильно понял, ты хочешь напасть на группу, которая по силе близка к крушителям, а по жестокости и кровожадности близка к зомби?» — нахмурился Бруно. «Верно, мой славный командир полка. А теперь, когда нам все стало более-менее понятно, собираемся. Со мной идут 5 человек, остальные остаются на страже и приводят здание в божеский вид». «А зачем, если нам отсюда скоро уходить?» — решила задать очень правильный вопрос Хелена. «Сразу по двум причинам, красавица. Во-первых, чтобы они не скучали и глупостей не делали. Труд, он ведь элемент культуры и эволюции, то, что отличает нас от обезьян. Во-вторых, чтобы привыкали. Где бы мы ни остановились, я буду требовать наводить идеальный порядок. Никогда не знаешь, где тебя зажмет толпа в 1000 зомби. Отбиваться от них проще, когда под ногами вонючие гнильцы не валяются. Все запомнили? Тогда собираемся и выдвигаемся. Армия наверняка приманила к себе, если не всех, то большую часть зомбарей у магазина».